Нет, я же была для всех ненавистной иностранкой, Икбал, поэтому ко мне никто не приближался. К тебе никто не приближался, потому что я передал через Кизлара, что любой, кто на это осмелится, будет наказан. Сара пристально посмотрела на него. Понятно. Я хотел сохранить тебя для себя, объяснил он. И сохранил. Она провела ладони по его мускулистой ноге, наслаждаясь ощущением чуть жестких темных волос. Похоже, нам обоим придется очень много простить друг другу. Я прощаю тебя за то, что ты поставила меня на грань безумия, иронично заметил он. А я прощаю тебя за во тьму, мгновенно отозвалась Сара. За во тьму, да, думаю, ты о ней не забыл. Тебе нечего прощать. Халид, не надо. Ты же спал с ней, пока я сидела под домашним арестом в гареме. Нет, не спал. Сара села, возмущенно глядя на него. Не лги мне. Мемтаз говорила, что ты посылал за нею. Я видела ее жилет у тебя в комнате. Прекрасно помню, как это было, сухо отозвался он. Ну, да, я ее видел. И это она принесла жилет, который вышивала и оставила уходя. На секс тут ни при чем. Я советовался с ней совсем по другому вопросу. Что? Я хотел, чтобы она приготовила мне приворотное зелье. Приворотное зелье? Сара ушам своим не верила. Фатьма умела это делать. Все люди с Кавказа изучают действия зелий и бальзамов. И ядов. Но ведь ты же не веришь в такие вещи. Я готов был перепробовать все, коротко сказал он. Чтобы меня добиться, мягко спросила Сара. Да. Ты настолько сильно меня хотел. Тебе приятно это слышать? Приятно. Тогда да. Я так сильно тебя хотел. Но, Халид, неужели ты не понимаешь, насколько жестоко было вмешивать в это Фатьму? Она же сама тебя любила. А ты просил ее придумать эликсир, который помог бы тебе. Я уже отчаивался, ответил он. Но она именно поэтому так плохо со мной обращалась. Разве ты не понимаешь? Вот почему она в конце концов меня отравила. Ты довел ее до того, что она обезумела от ревности. Зная, что поступал неправильно, я уже плохо соображал. Не знаю, что еще сказать в свое оправдание. А почему ты не объяснил мне, что происходит, когда я увидела в твоей комнате ее одежду? Потому что был зол, разочарован и полон неутоленного желания, не говоря уже о физической боли. Я решил, что тебе тоже следует немного помучиться, Кариста. А я очень мучилась, представляя, как ты обнимаешь Фатьму, пока я играю с Мемтасом в гареме в шашки. Я не прикасался к Фатьме ни к какой другой женщине с тех пор, как встретил тебя. Даю тебе слово. Фатьма старалась убедить меня в обратном. Мне было очень больно думать, что ты снова с ней сошелся. А мне от нее нужно было только зелье, чтобы приворожить тебя, или заклинание, — сказал он в ответ. Сара наклонилась и поцеловала Халида в щеку. По правде говоря, это очень трогательно, что ты советовался с ней насчет приворотного зелья. Это очень по-турецки. Он закрыл глаза. Да. Моя глупость такая милая, такая забавная. Правда? Халид, почему тебе было так важно меня завоевать? Почему ты меня так сильно хотел? Он посмотрел на нее своими прекрасными темными глазами. Мы на Востоке не думаем о таких вещах, мы верим в судьбу. Да, знаю, кисмет. Почему ты произнесла это слово с каким-то презрением, Кариста? Разве это так невероятно, что мы судьбой предназначены друг для друга? Иначе почему ты приехала издалека, чтобы оказаться в гареме султана? Почему оказалась там, как раз в тот момент, когда я наносил официальный визит? Ты над этим не задумывалась? Задумывалась. призналась Сара.